Чемпион, ты когда-нибудь интересовался, каким образом информация с арены в считанные минуты распространяется по всей галактике? Хотя, даже если и так, ты не смог найти ответов на свои вопросы. Ну так слушай, вместо ожидаемых мною вопросов, мохнатый повел разговор в совершенно непонятное русло. Станция, что висит на орбите арены и принимает будущих игроков, была создана не на верфях Альянса. Ее основа – огромный корабль неизвестной цивилизации, найденный очень давно одной рудодобывающей корпорацией. Находка была практически бесполезна, многие системы безнадежно повреждены или уничтожены, к тому же работали они на совершенно неизвестном Альянсу принципе. Лучшие ученые пытались разгадать секреты корабля, но добились лишь одного – возможности использовать систему связи. Так и не добившись больше никаких результатов, исследования прекратили, а дольщики той корпорации стали самыми первыми игроками. Они были не дураки и нашли применение находки. В итоге корабль неизвестной цивилизации до сих пор приносит деньги их потомкам. А теперь, чемпион, представь мое удивление, когда мои техники обнаружили, что структура переданного тобой файла полностью идентична сигналам, которые исходят от систем связи древнего корабля. Ответь мне, откуда у тебя появился этот файл? Ты уверен, что хочешь получить ответ именно на этот вопрос? Похоже, я оказался прав и пытаться договориться с этой тварью абсолютно бесполезно. Я посмотрел видео, вложенное в файл, оно меня не заинтересовало. Разовая акция, дважды на такое не поведутся, подобный проект даже затрат не окупит. Слушай меня внимательно, мохнатый, вот сука, не заинтересовало его, невыгодно, видишь ли. Почему? Ну почему никто не верит в приближающуюся угрозу? Хотя, чему я удивляюсь, у нас на Земле тоже никто не верил, пока у планеты не появился вражеский флот. Я вновь перевел все свое внимание на распорядителя, даю тебе 2 часа, чтобы вы могли разоружиться и передать все корабли в мое подчинение. По истечении этого времени мой флот уничтожит здесь все, включая саму арену. Адмирал, от входа на мостик раздался голос Вейса, и я прервал видеосвязь. Вольно, лейтенант. Я жестом подозвал пилота, одновременно разрывая видеосвязь. Николай Павлович, задание, что предстоит тебе выполнить, серьезное. От него зависит, уничтожим мы большую игру или нет. Прогоните с Петром пару раз на симуляторе предстоящую операцию, чтоб потом легче было. Через 2 часа распорядитель на связь не вышел. Да и по действиям флота и орбитальных систем защиты было ясно, мохнатый готовится к бою. Мы тоже пришли в движение. Бесстрашный, частично восстановленный в отсеке супердредноута, вновь присоединился к строю, как и весь москитный флот. Пока наша группировка разворачивалась в атакующую формацию, фрегат Вейса незаметно покинул борт линкора и в данный момент уже приближался к скоплению вражеских кораблей. 6 мин, расположившихся в его отсеках, в скором времени должны были сильно удивить врага. Диан, начинай трансляцию файла, полученного от скитальцев, на все корабли противника. Задействовал я очередную нашу задумку. Этим действием мы рассчитывали, если не вывести часть вражеских кораблей перед боем, то хотя бы заставить сомневаться. Фиксирую интенсивный обмен информацией между кораблями, спустя минуту доложил и, противник начал маневрировать с неясной целью. Подобное построение не подходит к оборонительной тактике, но и на атакующую не похоже. Лейтенант Вейс, не задерживайся, через 10 минут мы выйдем на дистанцию уверенного попадания, поторопив пилота, перевел внимание на командиров супердредноутов. Если нам удастся вывести из боя хотя бы одну орбитальную батарею, считай, победа за нами. Сейчас замедляемся до предела, минимальная скорость движения. Как только мины сработают, открыть огонь из носовых орудий. Помните, наш противник – это солдаты удачи, ценящие свои жизни. Если они начнут терять корабли, скорее всего бросят своего нанимателя и рванут куда подальше. Первый залп пришелся по вражескому линкору, и сразу же стало ясно, ни черта распорядитель не знает, против кого сражается. Вместо попытки сманеврировать, чтобы уклониться от сдвоенного попадания, корабль продолжал стоять неподвижно. Через несколько секунд вместо него образовался огненный шар. Видимо, взорвался реактор. Тут же прилетела ответка от орудийной платформы, просадив щиты возмездия на 50%. Флот противника наконец сообразил, что к чему, и начал неуклюже перестраиваться, уходя под защиту орбитальной обороны. До подрыва мин еще 2 крейсера превратились в груду обломков. Вторая платформа, набрав приличную скорость, шла на сближение с первой, когда мины достигли своей цели. 5 мощных взрывов, произошедших в непосредственной близости с целью, раскололи ее надвое. Мы не ожидали такого эффекта от взрыва, а уж противник тем более. Часть кораблей просто смяла одной половиной платформы. Другая, паря воздухом по линии разлома, медленно двинулась вправо, заставляя вторую орбитальную крепость замедлиться, чтобы избежать столкновения. К этому времени линкоры также вышли на дистанцию огня главного калибра. Крейсер и москитный флот я тут же отправил в тыл, прикрывать подаренные рудовозы, было ясно, и без них справимся. Параллельно связался с Вейсом. Лейтенант, с какой целью оставил одну мину? Адмирал, для распорядителя оставил. Флагман еще в самом начале боя отделился от флота и сейчас уходит в направлении третьей орбитальной. Это не военная база, улыбнулся я, вижу, что ты уже возле нее. Сначала подумал, подорвать хочешь. Сколько времени до столкновения мины с флагманом? Искин дает 3 минуты, доложил пилот. Приказ по флоту, маневр уклонения. Выходим из боя. Тут же отдал я приказ, а затем, поддавшись какому-то чутью, отдал еще один приказ. Диан, ты сможешь направить на главную вражескую базу тот же пакет информации, что мы получили от скитальцев? Да, адмирал. А можешь сформировать новое послание, чтоб оно по структуре соответствовало этому пакету? Мне понадобится несколько минут на формирование файла, ответила и, какое будет содержание у послания? Внимание, угроза. Немедленно покинуть орбиту планеты. Я быстро собрал свои мысли в короткий приказ. Адмирал, флагман распорядителя не уничтожен, но сильно поврежден взрывом и в настоящий момент совершает вынужденную посадку на планету, доложил Палыч, заставив вновь сосредоточиться на тактической карте. Красный маркер корабля с мохнатым на борту уже миновал атмосферу планеты и через минуту должен был приземлиться на ее поверхность. Остальные красные точки собрались возле крупного маркера орбитальной батареи и пока затаились. Наш флот тем временем, отдалившись от арены, в ближайшие пару минут должен был вновь нацелиться на вражескую группировку. Адмирал, послание сформировано, отправлять, обратился ко мне и линкора. Отправляй, подтвердил я и вновь обратился к командирам кораблей. Приказ по флоту, всем прекратить движение. Лейтенант Вейс, выдвигайся к месту посадки флагмана, проведи разведку. Ожидание затянулось. Я уже было решил, что ошибся, но тут вмешался Эмбата, указав на тактический экран. Командующий, на том месте, где большая красная точка, происходит странное. Я чувствую, как там просыпается кто-то огромный. Главное, чтобы этот огромный оказался дружественным, ответил я, наблюдая, как красный маркер начал медленно удаляться от планеты. Диан, изображение, быстрее. На месте, где раньше располагалась база, сейчас находился какой-то мусор. Словно в том месте недавно прошел бой и сейчас остатки подбитых кораблей медленно дрейфовали на орбите арены. Сама база в это время, оставляя за собой шлейф из все тех же обломков, довольно быстро удалялась от планеты. Диан, срочно сформируй новое послание, я забеспокоился, что корабль, который для нас просто находка, наберет скорости и уйдет в прыжок, пусть остановится и ожидает дальнейших инструкций. Принял, выполняю, отозвался Искин. Адмирал, для чего нам эта лоханка? Задал вопрос Александр Петрович, явно не понимая его ценности. Капитан Ануфриев, этот корабль, наш шанс сообщить всему Альянсу миров о надвигающейся угрозе. С него же можно провести общегалактическую трансляцию. Охренеть, не сдержался Василий, как мы раньше до этого не додумались. Потому что не имели нужной информации, ответил Владимир. Адмирал, это сколько мы сил и времени сэкономим, если дело выгорит. Корабль скитальцев подчинился приказу, раздался голос Диана, остановил движение и просит дальнейших указаний. Пусть ожидает. Хотя нет, спроси, может он перемещаться в гиперпространстве, сейчас станет ясно, осуществима моя задумка, или придется обустраивать на арене еще одну базу, да, пусть сообщит, в каком он состоянии. Принял, ответил Искин и тут же добавил, адмирал, одновременно с 3 кораблей вражеского флота поступил запрос на соединение. Выведи все 3 на отдельный экран, послушаю, что они хотят предложить, распорядился я. Что ж, все 3 не гуманоиды, 2 ящера и 1 псоглавец, на шиида похож. Едва их морды появились на экране, как они разом залаяли и зашипели. Я с трудом понял, чего эта троица хочет, а хотели они одного, под шумок урвать кусок пожирнее, придав своих и нанести удар в спину. Я даже отвечать не стал, просто попросил и, чтобы он переслал запись с переговорами на другие корабли и орбитальную платформу. Через пару минут на орбите завязался короткий бой, после которого вражеский флот сократился аж на 6 кораблей. Оставшиеся 4 линкора и 3 крейсера отделились от платформы и быстро начали удаляться от арены, явно разгоняясь для гиперпрыжка. Адмирал Владимир явно не хотел отпускать противника. «Пусть уходит», — решил я, — «расскажут другим, что с землянами связываться не стоит. Диан, что там наш новый знакомый? И кто он вообще такой, искин корабля, или что-то иное?» «Очень примитивный разум», — ответил и, — «может выполнять определенный набор команд. По уровню интеллекта соответствует искину первого поколения, без возможности саморазвития. Каково его состояние?» «Корабль исправен на 76%. Не работает система жизнеобеспечения. Двигатели, как маневровые, так и прыжковые, в хорошем состоянии. В данный момент может совершить 2 гиперперехода, затем необходимо пополнить реактор. Список требуемых элементов, искин начал перечисление». «Стоп, это к бортинженеру», — перебил я Диана, а затем обратился к командирам кораблей. «Комрады, мы только что выиграли туеву кучу времени. Предлагаю разобраться с оставшейся платформой и возвращаться домой. Орбитальная батарея сразу приняла наши условия. Едва мы попытались связаться с командованием, практически весь ее экипаж, сев на 2 небольших транспортника, убыл в сторону центральных миров. Мы же, воспользовавшись одним рудовозом, прицепили к нему трофей специальными сцепками, а затем стали наблюдать, как эта безумная конструкция набирает нужную для прыжка скорость. Лишь когда получившийся тягач вместе с прицепом исчезли в гиперпространстве, мы вздохнули с облегчением. Второй рудовоз, корабль скитальцев и возмездие с бесстрашным на борту также ушли в гиперпрыжок, а наша троица осталась. Нужно было довести до конца еще одно дело. «Диан, ну как, получилось создать качественный эпизод?» — спросил я и, при этом наблюдая по видео за происходящим на арене. Там, по каменистой пустыне, полз здоровенный шмель. За ним тянулся голубоватый след, начинающийся почти от упавшего корабля, и по этому кровавому следу двигался зверь, вернее, превратившийся в зверя разумный, знакомый мне Ушин. Бронекостюм у гладиатора частично отсутствовал, из оружия только клинок, покрытый голубой кровью, одно ухо оторвано, вместо него страшный шрам. Иногда камера захватывала выражение лица одичавшего хумана, искаженное яростью, смешанной с предвкушением, от его вида мороз пробегал по коже. Осталось запечатлеть финальную часть и можно будет сворачиваться. «Хорошо, Аркадий, главное вовремя останови гладиатора», — обратился я к штурмовику, под невидимостью шагающему вслед за одноухим. Расстояние приходилось держать приличное, чтобы Ушин не услышал звук шагов. По той же причине боец не стал отвечать мне, чтоб не выдать себя. Наконец Ушин нагнал бывшего распорядителя. Лицо его исказило гримаса лютой ненависти, он зарычал, словно дикий зверь, а затем метнулся к мохнатой твари, которая, почувствовав близкую смерть, попыталась ускориться. В этот же момент раздался хлопок, а из ниоткуда появившаяся сеть сбила с ног гладиатора, замотавшись вокруг его тела. Тут же со всех сторон к валяющимся на камнях телам бросились бойцы, вышедшие из невидимости. «Адмирал, что делать с этим насекомышем?» — обратился ко мне старший штурмовой группы. «Аптечку универсальную оставьте ему, а гладиатора с собой забираем. Все, парни, дело сделано, пора домой возвращаться». Через 20 минут флот начал разгон. Я, как и большая часть экипажа, не заступившая на вахту, готовились как следует отдохнуть ближайшие несколько часов. Стоя под ионным душем, я насвистывал одну из песен Высоцкого. Арена прекратила свое существование раз и навсегда. Скоро весь альянс миров увидит, что случилось с их главной развлекательной передачей, а после еще и узнает, что их спокойной, беззаботной жизни приходит конец. Глава 22. Оборона Архана. «Приветствую, командующий». Скрипящий, раздражающий голос сумасшедшего ученого раздался в динамиках шлема. «Здравствуй, Чоурису». Я непроизвольно поморщился, глядя на гибрид человека и жуткой твари, центуриона биомехов. «Как тебе на новом месте?» «Удивлен, что меня перед началом войны не перевели сюда. Здесь велись работы как раз по моему профилю, причем использовали именно мои наработки. База знаний, собранная на Архане, идеально легла на исследования здешних ученых. Возможно, через несколько лет я продолжу их работу. Они изучали возможность стать бессмертным», — уточнил я. «Не совсем, но близко к этому», — не стал распространяться ученый, адмирал, я обнаружил, что здесь велись разработки того самого оружия, с помощью которого Федерация остановила биомехов, но и сама погибла. Мы можем воспользоваться этими наработками, поинтересовался я. Подобное оружие – это серьезный аргумент в войне с бессмертными. Я выделю пару специалистов, которые займутся исследованием, но быстрых результатов не обещаю, ответил Чоурису. Среди ленийцев нет хороших специалистов в данном направлении, им придется многое изучить с нуля. Все, меня больше новостей нет, соединяю с Эмирда. Адмирал, искусственный голос Искина был гораздо приятней, поставленные тобой задачи решены на 40%. Заложен один авианосец и 4 тяжелых крейсера. Из-за дублирования генератора щита пришлось внести незначительные изменения в конструкцию. Потеря в маневренности составит около 2%. Прибытие линкора ожидается в ближайшие 2 суток, что по москитному флоту. Материал для изготовления 400 истребителей и 50 корветов имеется. Как только победа доставит эскины 1-2 поколения, можно запускать линию производства. И я очень надеюсь на рудодобывающие комплексы. Старые запасы деталей для больших кораблей закончатся быстро. Через 3 месяца содержимое складов Архана будет на Мираде. В наших планах забрать все самое ценное одним рейсом. Редких элементов хватит на производство нескольких флотов, а уж распространенные металлы мы сами добудем. Завершив разговор по дальней связи, я задумался. Прошло уже 1.5 месяца, как мы вернулись с арены. С тех пор Земля преобразилась. Большой, полноценный флот из трофейных кораблей производства Альянса постоянно находился в Солнечной системе. Из старых членов экипажей там осталась едва ли 1/5. Все остальное заняли мои соотечественники, то есть земляне. Мощная орбитальная крепость, доставленная от планеты Амфитеатра, в настоящий момент уже прошла модернизацию, превратившись в настоящую твердыню. Электроник, сделав расчеты, пришел к выводу, что оборона Земли в настоящий момент избыточна. Полным ходом шла работа с кораблем скитальцев. Вернее, от нас требовалась лишь поставка в необходимых количествах запрашиваемых ресурсов, а восстановление разрушенных систем корабль проводил сам. Я даже подумал, а не родственники часом скитальцы и биомехи, но электроник меня убедил в обратном. Биомехи состояли из псевдоплоти и металла, даже корабли, а судно космических путешественников восстанавливалось, используя в основном минералы с кристаллической решеткой. Со слов андроида, после восстановления гигантского звездолета, его база данных станет доступна и мы сможем узнать, куда делся экипаж и с какой миссией корабль скитальцев оказался в галактике Млечный Путь. Адмирал, поступил сигнал с возмездия Диан прервал мои размышления. Соединяй, коротко распорядился я и, увидев на экране контр-адмирала, спросил, ну как, снова пусто. Так точно, было видно, что Бахтерев немного расстроен, техника вся изношена, в аккумуляторах ни грамма энергии. Несколько скелетов найдено в помещениях и большое кладбище в одной из пещер. Сворачиваемся, да, теперь идем без остановок до самого Архана. С землей и верфью я связался, так что загружаю спутник на борт и набираем разгон. Козырнув, Владимир отключился, а я обратился к Искину. Диан, оповещение по флоту, через 15 минут уходим в прыжок. Наша очередная попытка найти выживших вновь провалилась. По координатам, в которые мы вышли из Гипера, раньше имелось несколько рудоперерабатывающих баз, сейчас от них остались только остовы, а единственное найденное место, где жили федераты, было давно мертво. В общем, пустышка. Чтобы найти выживших, нужен большой флот, которым можно прочесать Млечный Путь, как гребнем. Нет уж, только сами, своими силами. К тому же есть ренийцы, которые в случае неудачи попадут под удар одними из первых, а потому крайне заинтересованы в скором формировании флотов. До прыжка осталось 5 минут, доложил и. Ну вот, очередной месяц, загруженный учениями, сложиванием команды и тактическими разработками, которые в большинстве своем не пригодятся. Потому и было приоритетным восстановление корабля скитальцев, ведь тогда мы сможем связаться с флотом космических путешественников, которые знают о бессмертных больше, чем сообщили нам в послании, не могут не знать. Сейчас мы катастрофически нуждались в информации. Даже пленные поведали слишком мало, чтобы эскины могли разработать правильную, эффективную тактику против врага. Потянулись однообразные дни. Встать по сигналу, бронескаф на себя, Пробежка в тренировочном зале. Собрание командного состава в офицерской кают-компании. Затем прогулка на мостик, где старший офицер коротко докладывает о текущем состоянии корабля. После мозговой штурм и разбор различных тактических ситуаций, который сразу же закрепляется в симуляторе. Душ, краткий разбор полетов. Вновь кают-компания, или командная игра в тренировочном зале. В промежутках завтрак, обед и ужин. Нагрузка, как физическая, так и умственная, почти предельная. В конце корабельного дня ноги и спина гудят, как старая трансформаторная будка. Возвращаясь в каюту, иногда радуешься, что сегодня супруга заступает на пост и ты просто будешь спать. Иначе присутствие любимой женщины придает сил, откуда только берутся, и тогда на следующее утро чувствуешь себя счастливым, но совершенно обессиленным. Адмирал, до выхода из гиперпространства осталось 2 часа. Наконец я услышал эту долгожданную фразу. «Вызови лейтенанта Мбату на мостик, через 15 минут», — распорядился я, вдыхая аромат кофе. Самые привередливые гурманы Земли ни за что не догадались бы, что напиток сделан совсем не из молотых зерен. «Электроник, что скажешь?» — приблизился экипаж линкора к среднему уровню, принятому на флоте Федерации. «В дисциплине вы по-прежнему уступаете», — ответил андроид, сидящий напротив, «по нормативам укладываетесь. А вот в симуляторах, как и в реальном бою, ваши показатели выше всяких похвал. Но, тут все объяснимо, Федерация практически не воевала, не было достойных соперников. Возможно, это стало дополнительной причиной, из-за чего они проиграли войну. Один мой соотечественник, великий полководец, сказал: «Тяжело в учении, легко в бою. Вот мы и готовимся, к последнему и решительному». Когда я поднялся на мостик, Мбата был уже там, и выглядел он крайне озадаченным. «Командующий, я не могу понять, что нас ждет впереди», — сообщил он, а в голосе была тревога. Несколько часов назад все было спокойно, а сейчас словно туманом затянуло. «Первый раз такое, чтоб я не мог понять, что нас ждет впереди. Диан, какие предположения?» Спросил я у И. «У него целая база данных по синсам, возможно, есть пояснение по ситуации». «Есть 2 варианта», — ответил Искин. «Первый, впереди так называемый перекресток вероятностей, когда малейшее отклонение от нормы приводит к совершенно неожиданным результатам. Второй, мы слишком мало знаем о синсах бессмертных. Возможно, они умеют как-то воздействовать на пространство, из-за чего лейтенант Мбата не может прозревать будущее». «Нет уж, будем придерживаться первой версии», — произнес я, «иначе как-то боязно становится. Пусть оружейные расчеты приготовятся открыть огонь сразу, едва мы выйдем из гиперпространства. Сразу задействовать глубокое сканирование космоса, чтобы нащупать возможных противников, укрытых полями искажений. И лейтенанта Вейса с командиром штурмовиков на мостик, срочно». «Адмирал, лейтенант Вейс, вольно», — прервал я пилота. «Палыч, готовь свой фрегат к возможному абордажу. Лейтенант Краст, поднимай взвод штурмовиков со всеми средствами усиления и грузитесь на невидимку. Временно побудете в подчинении у Николая Павловича. Задачу пока не могу поставить, просто будьте наготове». «Принял». Командир штурмовиков отдал честь и тут же покинул мостик. «Приказ по кораблю, приготовиться к бою», — распорядилась Лиана, пилотом корветов, «занять свои машины, старт по команде. Всем, полная герметизация бронескафов. Вам когда-нибудь приходилось стоять рядом с звенящим колоколом, настолько близко, что звук передается телу, которое от вибрации все дрожит, а зубы начинают слегка постукивать? А вот я, да и весь экипаж это почувствовал на своей шкуре. Едва дальний оказался в обычном пространстве, как всех изрядно взбодрило. И тут же один за другим посыпались доклады. Прямо по курсу 2 вражеских судна. Зафиксировано срабатывание ментального нейтрализатора. Из гипера вышли Возмездие и Мариец. Вражеские корабли начали маневр уклонения. По линкору бессмертных главным калибром – огонь. Рявкнул я, перекрывая всех на мостике. Тактический экран показывал, как ближайший к нам корабль противника пытается уйти из-под мощных орудий супердредноутов, подставляя под наш левый борт. Руолан отработала четко, и в корпусе линкора бессмертных, ближе к кормовой части, появилась пробоина. Уж не знаю, куда пришлось попадание, и почему защита у противника оказалась столь слабой, но результат меня порадовал. Ненадолго. Фиксирую вражеский флот. Численность – 8 линкоров, 14 кораблей класса крейсер, 64 истребителя, доложил Диан, находится с обратной стороны планеты, ведут бой одновременно с двумя военными станциями Федерации. Общую видеосвязь с кораблями, станциями и поверхностью затребовал я. Продолжать вести огонь по вражескому линкору. Адмирал, раздался в динамике шлема голос из киноколоса, цель противника, высадить десант на планету, им очень нужна главная база флота. Наше состояние на текущий момент, у станции Бахат серьезные повреждения, 30% вооружения выбыли из строя, система защиты практически на нуле, колосс работает на 80% от нормы, и лад, полный, 100% функционал. Адмирал, говорит заместитель коменданта главной базы флота, лейтенант Карпенко, после и я принял доклад с поверхности планеты, мы в осадном положении, на объекте действует протокол изоляции. Задействованы системы пассивной и активной защиты, оборонительные турели периодически сбивают вражеские истребители. Сколько времени прошло с момента нападения? 8 земных суток, четко ответил офицер. Каждые 3-4 часа происходит ментальное воздействие. Мы практически постоянно в бронескафах. К сожалению, нейтрализатор перестал работать сразу же, лопнула мембрана. Командиры кораблей, задействовать весь москитный флот. Диан, лейтенанта Вейса на связь, в голове начал постепенно вырисовываться план действий. Как хорошо, что на главной базе не сработал нейтрализатор, благодаря этому нас встретили не залпом орудий, а ментальным ударом. Вражеский линкор получил критические повреждения, второй корабль вышел из зоны поражения и в настоящий момент удаляется, это уже Лиана. Крейсер противника не преследовать, короткая команда, и сразу же приказ Палычу, лейтенант Вейс, в режиме невидимости покидаешь борт линкора и держишь курс на главную базу, в поддержку возьми два корвета, там по возможности зачищаешь прилегающую местность от вражеских истребителей. Тактическую обстановку получишь от Искина военной станции. Основная задача – снять блокаду с базы и оценить реальную обстановку на планете. Есть. Приступаю к выполнению. Пилот отдал честь и отключился, а я наконец-то добрался до управления флотом. Командиром кораблей, перестраиваемся в атакующий ордер, вторая формация, затем перевел внимание на И, Искин и Лата, сколько времени понадобится, чтобы станция присоединилась к бою, около 2 часов. Доложил искусственный интеллект третьей военной станции, держащей оборону с противоположной стороны планеты, на подобное действие нужен приказ наивысшего командования, по протоколу запрещено нарушать защитный периметр. Приказываю немедленно начать сближение с другими станциями, через час остановить движение и, если не будет дальнейших указаний, возвращаться на исходную позицию. Отдал я необходимое распоряжение, а затем сосредоточился на тактическом экране. От основного вражеского флота отделилось 5 линкоров и 12 крейсеров, к которым присоединились все истребители. Серьезная сила, поэтому я спросил, Диан, каковы прогнозы нашего столкновения? Вероятность нашей победы составляет 40%. У нас хорошие преимущества в москитном флоте, практически двойной перевес, но по вымпелам мы уступаем вдвое. Рекомендую нанести противнику урон главным калибром супердредноутов, бессмертные не знакомы с этими орудиями, можно вывести 1-2 линкора из строя, а затем уйти под защиту военной станции. Приказ по флоту, курс на Илат, изобразим испуг. Тут же сориентировался я, лейтенант Эмбата, что чувствуешь, они уйдут. Сенс стоял, подпирая спиной стену. Парню явно было не по себе, нужно уничтожить как можно больше врагов, тогда они отступят. Слишком сильное давление, голова кружится. Лиана тут же отдала приказ, и лейтенанта взяли под руки 2 космодесантника, не давая тому упасть. Через пару секунд на мостике появилась старший медик, так что за состояние нашего уникума я сильно не переживал, Зинаида кого угодно на ноги поставит. Соедини меня с Искином и Лата, обратился я к Диану и, едва появилась связь, отдал очередной приказ, прекратить движение, приготовиться к обороне, открывать огонь только по сигналу. Адмирал, поступил запрос на соединение от вражеского корабля, на меня словно пахнуло смертью, когда я услышал слова и линкора, нельзя с ними разговаривать. Эмбата, едва стоящий на ногах, внезапно оживился, они могут воздействовать на разум человека, разорвать соединение. Приказ по флоту, не принимать никаких сигналов от противника. Продолжаем имитировать отступление. У нас получилось. Выход на орбиту Архана, практически сразу под защиту станции. Вражеские крейсеры, словно почуяв, что добыча ускользает, вырвались далеко вперед, в надежде прижать нас огнем, заставить маневрировать, они не успели сделать и выстрела. Когда оба супердредноута совершили маневр уклонения, а затем, словно в тире, начали выбивать один корабль противника за другим, а дальний сопровождаемый москитным флотом, пошел на перехват. Когда флагман вышел на дистанцию уверенного поражения, из 12 вражеских судов осталось 6. Нам, дав бортовой залп, удалось серьезно повредить еще 2 крейсера. Подранки ушли в открытый космос, а оставшаяся четверка рванула обратно, под прикрытие более крупных кораблей. Противника не преследовать. Отдал я приказ по общей связи, отходим под защиту станции. Пилотам истребителей и корветов, организовать прикрытие. Укрываться за станцией не пришлось. Враг впечатлился возможностями супердредноутов и больше не спешил. Флот бессмертных замер в удалении, а затем вновь последовало несколько попыток наладить связь. Потерпев неудачу, враг притих, замерев в отдалении. То же самое происходило и на другой стороне планеты. Корабли противника отошли на безопасное расстояние от военных станций и зависли в ожидании. «Лейтенант Эмбата, что скажешь? Опасна для нас текущая ситуация», в которой уже раз обратился я к Сенсу. «Надо действовать, адмирал», — ответил Сенс. «Они сейчас слитно ударят по нашему разуму. Я, Руолан, другие Сенсы, можем потерять сознание, вы нет». Командиром корветов-невидимок, приготовиться к вылету, скомандовал я по общей связи. Тактика, что мы использовали против первых игроков, могла и здесь принести пользу. На каждом супердредноуте имелась пара малых кораблей с установленной системой искажения пространства. Системы обнаружения возмездия и Марийца с трудом находили такие корветы, а вот невидимку бессмертных радары супердредноута в прошлом сражении обнаружили. Рисковать не стоило, но подойти на дистанцию уверенного попадания противника и сбросить мины по возможным векторам атаки вполне допустимо. «Адмирал, на связи лейтенант Вейс», — сообщила Эйлинкора. Противник начал движение. Перебил его первый помощник капитана. «Ну, опять началось. Невидимкам, старт немедленно. Диан, проложи оптимальные маршруты для минеров». Я перевел взгляд на экран видеосвязи. «Палыч, доклад. Контроль вокруг базы восстановлен. Сбито 7 вражеских истребителей. Для воздушных боев крайне слабый противник. Парни вдвоем, без моей помощи справились. На соседнем материке эскинами военных станций зафиксирована посадка 3 малых кораблей класса корвет. Прошу дальнейших указаний. Выдвигайся в точку высадки, проведи тщательную разведку. В бой вступать только при обнаружении», — отдал я приказ, вновь сосредоточившись на вражеском флоте. «Бессмертные решили покончить с нами одним ударом, собрав все силы в один кулак. Колосс и Бахат остались в одиночестве, и сейчас ремонтные дроны спешно восстанавливали выжженные энергоконтуры силовых полей. Обе станции были практически без щитов, хоть и оставались грозной силой». «Командир звена невидимок на связи», — доложил Диан. «Товарищ адмирал», — в динамиках шлема зазвучала русская речь, — «через 15 секунд будем на позиции. Разреши рискнуть. Хочу подобраться ближе, если не засекут. Я линкору под нос мину сброшу. Уверен, уничтожение даже одного вымпела развязывало нам руки». Получив от пилота подтверждение, я дал добро, но с условием действовать предельно осторожно. А сам обратился к командирам супердредноутов. «Флот, начинаем разгон навстречу противнику. Если у невидимок получится задуманное, мы можем оказаться в большинстве, и тогда самое время нанести удар. Диан, сколько минут до подлета остальных кораблей противника?» «Неизвестная звездная система. Планета Архан. Старший на одну голову. Мы готовы нанести удар», — Риен обратился к адмиралу флота. «Все псионы восстановили резерв, мощность уже превышает необходимую вдвое. Действуй, младший на одну голову», — отдал приказ трехголовый Динан. «А я, пожалуй, присоединюсь к вашей атаке. Мое сознание жаждет убийства низших». Глава 23. Эвакуация. Наша задумка с невидимкой едва ли могла сработать. Корвет бессмертные не обнаружили, но их сенсы почувствовали опасность. По этой причине и минные поля, установленные всюду, оказались неэффективны. Едва малое судно с подарком на борту стало приближаться к линкору противника, тот открыл огонь из всех орудий, включая главный калибр. На тактическом экране было видно, как корвет стал выписывать зигзаги, пытаясь прорваться к кораблю бессмертных. Чтобы облегчить пилоту задачу, я приказал флоту выдвигаться на огневой рубеж. А затем случилось это. Мощный ментальный удар, который почувствовали все, прокатился по палубам дальнего. На краткий миг неимоверно сильно заболела голова, словно в мозг воткнули раскаленное шило, а затем боль исчезла. В общем канале раздался голос бортврача: «Лейтенанта М. Бату в медотсек, срочно! Старшего бортстрелка туда же!» Наш сенс безвольно повис на руках у дюжих космодесантников, которые тут же положили его на медицинскую гравиплатформу и покинули мостик. Я же сосредоточил свое внимание на тактическом экране и, поняв, что происходит, отдал приказ. Приказ по флоту, полный вперед. Противник частично потерял управление над своими кораблями. Это наш шанс на победу. Адмирал, нейтрализатор поврежден. Лопнула мембрана, доложила и линкора. На других кораблях произошло то же самое. Похоже, прибор не выдерживает сильного удара. Адмирал, лейтенант Иванов сбросил мину. Подрыв через 7-6. К командному чату подключился электроник, частично разгрузивший Диана. 3-2. Активация. Маркер одного из вражеских линкоров на тактическом экране сначала окрасился в серый, а затем погас. И тут же, не успел я скомандовать, поступил сигнал на соединение от лейтенанта Вейса. Адмирал, мы подверглись атаке зенитных орудий. Оба корвета сбиты. Экипаж одного погиб, второй упал в непосредственной близости от противника. Я заснял место, так привлекшее внимание бессмертных. Это еще одна база Федерации, причем сильно поврежденная, купол разрушен практически полностью. Там целый квадрат взят под контроль бессмертными. Похоже, они ведут раскопки. Каковы будут дальнейшие указания? Высаживай десант, пусть на месте проведут разведку, оценят силы. Сам тщательно просканируй с воздуха весь квадрат. Вдруг какие сюрпризы обнаружатся. Если ситуация изменится, сообщи немедленно. Я переключил все внимание на вражеский флот. Корабли противника начали выравнивать строй и уже набирали скорость, уклоняясь от прямого столкновения. Но до выхода на дистанцию уверенного попадания супердредноутом оставалось меньше минуты, и линкоры бессмертных не успевали выскользнуть из зоны поражения. Адмирал, на связи лейтенант Карпенко, сообщила ей, у него важное сообщение. Адмирал, только что из кин главной базы получил сигнал о помощи. Источник, из закрытого объекта, нам неизвестного, просит нанести по указанным координатам удар с орбиты немедленно. Причина, к противнику может попасть секретная информация, связанная с оружием последнего шанса. Видимо, связь с этим Искином на меня, срочно. Гаркнул я в микрофон шлема. Диан, приказ десантной группе, высаживающейся на поверхность, выдвинуться к месту расположения противника и вступить с ним в бой. Пусть делают все, что угодно, главное, отвлечь вражеские силы от закрытого объекта. Всю известную информацию немедленно перебросить командиру штурмовиков. И где этот чертов Искин, который не пожелал связаться с наивысшим офицером Федерации, когда мы буквально каждый метр поверхности Архана просканировали?